Глава третья. Подписание перемирия совпало с назначением моего отца на пост посла в Пекине. Он предложил мне поехать вместе с ним. Я отказалась. Я слишком привыкла к независимости и не хотела снова терпеть семейный гнет. Я зарабатывала достаточно, чтобы жить одной. Родители позволили мне переделать третий этаж их особняка на отдельную квартирку, и я поселилась там вместе с Рене Мерсена. После войны она поступила в Пастеровский институт и работала в лаборатории. Ее очень ценили, и ей не стоило особого труда устроить меня в ту же лабораторию. Я очень привязалась к Рене. Я преклонялась перед нею. Характер у нее был властный, и в этом я завидовала ей. Тем не менее, я чувствовала, что и у нее есть слабое место. Она делала вид, будто отказалась от мысли о замужестве. Но по тону, каким она рассказала мне об одном из своих двоюродных братьев, Филиппе Мерсена, я поняла, что ей хотелось бы выйти за него. «Этот человек очень замкнутый», — говорила она. «Пока его мало знаешь, он кажется черствым. А на самом деле у него такое доброе сердце, что это даже пугает». Война повлияла на него благотворно, потому что вырвала его из привычной обстановки. Он также создан руководить бумажной фабрикой, как и я быть великой актрисой. «А разве он занимается теперь чем-нибудь другим?» «Нет, но он много читает. Он очень образован. Это человек незаурядный, уверяю вас. Он вам понравится». Я не сомневалась, что она в него влюблена. Теперь я оказалась в окружении мужчин. И юношей, и людей постарше. Послевоенные нравы отличались крайней свободой. В среде врачей и молодых ученых, куда ввела меня Рене, встречались люди, привлекавшие мое внимание. Но мне не стоило особых усилий противостоять им. Я не верила, когда они говорили, что любят меня. Слова мамы «Да чего же ты некрасивая?» тяготели надо мной. Несмотря на то, что не раз были опровергнуты, когда я служила в госпитале. Недоверие к себе было у меня все так же сильно. Я думала, что на мне хотят жениться ради денег или хотят найти во мне удобную, нетребовательную любовницу на несколько вечеров.